Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синь очей, утративший во мгле. Эту жизнь прожил я, словно кстати, заодно с другими на земле. И с тобой целуюсь по привычке, потому что многих целовал. И как будто зажигая спички, говорю любовные слова, дорогая, милая, навеки, а в душе всегда одно и то ж. Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. Оттого душе моей не жестко, не желать, не требовать огня. Ты, моя ходячая березка, создана для многих и меня. Но всегда ища себе родную и томясь в неласковом плену, я тебя нисколько не ревную, я тебя нисколько не кляну. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синь очей, утративший во мгле. И тебя любил я только кстати, заодно с другими на земле. Пой же, пой, на проклятой гитаре, пальцы пляшут твои в полукруг. Захлебнуться бы в этом угаре, мой последний, единственный друг. Не гляди на ее запястья, из плечей ее льющийся шелк. Я искал в этой женщине счастье, а нечаянно гибель нашел. Я не знал, что любовь — зараза, я не знал, что любовь — чума. Подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума. Пой, мой друг, навевай мне снова нашу прежнюю буйную рань. Пусть целует она другого, молодая, красивая дрянь. Ах, постой, я ее не ругаю, ах, постой, я ее не кляну. Дай тебе про себя я сыграю под басовую эту струну. Льется дней моих розовый купол, в сердце снов золотых с ума. Много девушек я перещупал, много женщин в углах прижимал. Да, есть горькая правда земли, подсмотрел я ребяческим оком, лежут в очередь кобели, истекающую суку соком. Так чего ж мне ее ревновать? Так чего ж мне болеть такому? Наша жизнь — простыня и кровать. Наша жизнь — поцелуй и в омут. Ты прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет. Было время, когда из предместья я мечтал по-мальчишески в дым, что я буду богат и известен, и что всеми я буду любим. Да, богат я, богат с излишком. Был цилиндр, а теперь его нет. Лишь осталась одна манишка с модной парой избитых штиблет. И известность моя не хуже. От Москвы по парижскую рвань мое имя наводит ужас, как заборная громкая брань. И любовь, незабавное ли дело? Ты целуешь, а губы как жесть. Знаю, чувство мое перезрело, а твое не сумеет расцвесть. Мне пока горевать еще рано, но если есть грусть, не беда. Золотей твоих кос по курганам, молодая шумит лебеда. Я хотел бы опять в ту местность, чтоб под шум молодой лебеды утонуть навсегда в неизвестность и мечтать по-мальчишески в дым, но мечтать о другом, о новом, непонятном земле и траве, что не выразить сердцу словом и не знает назвать человек. Все остальные автобиографические сведения в моих стихах. Но я полагаю, что мне рано подводить какие-либо итоги. Мне 30 лет, моя жизнь и творчество еще впереди. Засим всем читателям моим нижайший поклон и маленькое внимание к вывеске. Просят не стрелять. Последнее стихотворение Есенина. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново. Ну и жить, конечно, не новей.